орудие обвинения. Из ее ответов о нашей семейной жизни прямо следовало, что я человек в высшей степени неуравновешенный, если не просто опасный. Могли бы вы называть вашего бывшего мужа необузданным? О да, ужасно необузданным. Ее идиотское слепое самодовольство до того меня поражало, что один раз я даже не выдержал и крикнул: «Ай да Крис!» Судья взвился, словно я посягнул на ее добродетель. Одна воскресная газета предложила ей крупную сумму за право опубликовать ее историю, но она отказалась. Рэйчел, которой все испытывали живейшее сочувствие, появлялась на процессе нечасто. А когда ее вызывали, по залу всякий раз проносился вздох почтительного восхищения. И самое странное, что и я тоже, даже в то время, чувствовал к ней некоторое почтение, как к орудию божества. Тогда мне казалось, что это во мне говорит мое придуманное чувство вины. Но позднее я понял, что дело не в том. В Рэйчел было какое-то величие. Она не избегала моего взгляда, не казалась растерянной, скованной, как можно было ожидать. Она держалась скромно и просто, с мягким спокойствием и совершенно правдивостью, производившей впечатление на всех, даже на меня. Вспоминаю, как она раз сказала: «Во мне еще есть огонь! Огонь!» Я не представлял себе тогда, как неистово и очистительно он мог пылать. Никому не приходило в голову, что у нее могли быть мотивы для убийства мужа. Семейная жизнь течет за семью замками. Единственный документ, свидетельствовавший о существовании таких мотивов, я уничтожил собственными руками. Письмо Арнольда о Кристиан. Все молчаливо согласились, что брак ее был идеален. Лишь кое-кто благоговейно коснулся этой темы. Тут и распространяться было не о чем. Равным образом не было речи о том, что я мог иметь какие-то виды на жену моей жертвы. Деликатность, царившая на этом образцово-показательном процессе, не допускала такой мысли, хотя она просто напрашивалась. Даже газеты, насколько мне известно, за нее не ухватились. Вероятно, потому что версия о моей любви к Арнольду их больше привлекала. И деликатность, как часто бывает, заняла место истины. Точно так же, благодаря всеобщему заговору молчания, не упоминалось, к счастью, на процессе имя Джулиан. Никому не было расчета втягивать еще и ее, поскольку, с одной стороны, мое положение и так было из рук вон плохо, а с другой эта история могла бы причинить мне только вред. Так Джулиан исчезла. Словно вся эта фантастическая сцена в зале заседания уголовного суда, служители закона в париках и мантиях, свидетели, скромно купавшиеся в лучах славы, притихшие в упоении публика, все это были лишь атрибуты волшебства, предназначенного дематериализовать ее, будто ее никогда и не было. Но ее властное присутствие в этой сцене ощущалось временами с такой силой, что я не раз готов был выкрикнуть ее имя. Однако я этого не сделал. Молчание мне было предписано, и молчание я не нарушил. Посвященные поймут то удивительное, почти радостное чувство, которое я испытывал от того, что, вознесенная в сферы недоступного, она обрела последнее совершенство. Об этом думал я в то ужасное время, и мысль эта облегчала мои страдания. Формально я был осужден за убийство Арнольда. Присяжные отсутствовали не более получаса. Адвокаты не потрудились даже оставить своих мест. В более широком смысле, и это тоже давало пищу для размышлений, я был осужден за то, что я, вот такой ужасный человек,